поговорили о делах, о дороговизне, о качестве самогона. Распрощались. Вышел из пещеры парень, сказал: «Кузь, дай бабахнуть». Кузя передал ему винтовку, ответил: «Пальни». Парень выстрелил. Отец покачал сокрушенно головой, сказал: «В дезеках ведь ходит Василий-то». На обратном пути Кузя заходил в Липовую долину, на пчельник, к Игнату. Покурили. Игнат, по прозвищу Арендатель, сидел на пне и рассуждал о странностях бытия. Например, раз сижу вот на этом самом пне, а мне чижик с дерева говорит: «Пить тебе сегодня водку». Я ему отвечаю: «Ну что, мол, ты глупость говоришь? Какая еще такая водка?» Ан вышла по его. Пришел вечером кум и принес самогонки. Птица, она премудрость Божия. Или, например, раз твой барин новый. Зашел я к нему. Разговорились. Я его спрашиваю, как он понимает. При венчании вокруг налоя по солонь надо ходить или против солнца? А он мне в ответ: «Ежели, говорит, в таком деле с солнцем надо считаться, то придется стоять на одном месте, и чтобы налой вокруг тебя носили, потому как солнце в небе неподвижно, а вертится земля». Отпалил, да. А я ему: «А как же, например, раз Иисус Навин, выходит, землю остановил, а не солнце?» И все это пошло от Куперника. Этого Куперника на костре сожгли. Мало. Я бы его по кусочкам, по косточкам изрезал бы своими руками. А табак — это верно, чертова трава. Я тут посадил себе самосадки для курева. Две колоды меда пришлось выкинуть. Мед табаком пропах. Уже совсем дома, у самой усадьбы, Кузя напал на полянку со щавелем, лег на землю, исползал брюхом всю полянку, ел щавель. Дома Маряша дала мурцовки. Поел и пошел чистить лошадь. Выскреб, обмыл, стал запрягать в дрожки. Вышел из дома Никульев. Поехали в леса. Котяша и Егорушка на селе строили новый дом. Постройка была кончена. Оставалось отправить в лазины и осветить. Давно уже Егорушка изготовил из княжеского шкафа из красного дерева кивот. И с самого утра, подоив корову, Котяша занималась его уборкой. Непонятно, как у нее имелись этикетки пивоваренного завода «Пиво Сокол на Волге» с золотым соколом посредине. Котяша расклеила их по кивоту, по красному дереву, вдоль и поперек, и вверх ногами, потому что грамотной она не была. И у Егорушки, и у Котяши был праздник в лазины. Никольев дал Егору отпуск на неделю. Утром же Егорушка и Котяша ходили к Игнату на пчельник узнавать свою судьбу. Игнат изводил их страхом. Игнат сидел в избе на конике. На Егорушку и Котяшу даже не взглянул, только рукой махнул: «Садитесь, мол». Между ног у себя Игнат поставил глиняный печной горшок, стал смотреть в него и говорить. Не весь что. Плюнул направо, налево, в Котяшу, та утерлась покорно. И началось у Игната лицо корчиться судорогами. Потом встал из-за стола и пошел в чулан, поманил молча Егора и Котяшу. Там было темно и душно, и удушливо пахло медом и пересохшей травой. Игнат взял с полки две церковные свечи,